К огромному сожалению, все остальное пришлось брать товарами. Повезло хоть, что основную массу получилось обменять на сало и соль, так что это сразу пойдет в дело и будет с чего снова сварить мыло. Но и от бесполезной снеди пришлось не отказываться. В первую очередь набрали квашеной капусты, маринованных огурцов и молока, как это ни грустно, из-за тары. Да, конечно, Тимофей читал много разных историй про попаданцев, у которых из ниоткуда вырастали огромные производства, бочки появлялись из земли, а инструменты люди валялись за каждым углом. Тут, к сожалению, такого не наблюдалось, и раз всю свою тару пришлось отдать, нужно было взять где-то и новую. Зимой примерзшую глину копать и лепить горшки, наверное, можно, но вряд ли просто. Также боярин подарил Тимофею Мишкин самострел и десяток болтов, которые парень и так уже изрядно потрепал во время тренировок, но все еще они на что-то годились. Собственно и все, опять возвращение в родные пенаты, с добычей в виде кучи еды. Никаких золотых и серебряных гор не предвиделось, а так хотелось. Да и то хорошо, раз цену такую высокую за деготь больше не давали, то выкарабкаться вышло только благодаря мылу, которое, судя по всему, сильно понравилось женской половине жителей терема. Наутро даже несколько мужиков подошли спросить, есть ли еще такая причуда на продажу, но, увы, теперь ее нужно покупать у боярина. Зато получилось договориться с Никифором, старостой соседней деревушки, который также выдвинулся сразу в обратный путь. Через пару недель тот обещал заехать за партией мыла в обмен на сало и местные консервы, то есть горшки с тушеным мясом, плотно закрытые крышкой, которая обмазывалась воском и жиром. Конечно, это не давало срока хранения в несколько лет или десятилетий, но сильно его увеличивало. Как оказалось, пусть серебра у деревенских в достатке не было, но на обмен почти каждый свой товар имел. Найти бы еще людей на работу, чтобы не самому все делать, хорошо хоть есть Прокоп и Игнат, это уже огромное подспорье. Значит, умеешь ты тоже такое делать, и деготь и мыло? Спросил боярин, когда все насытились. Да, боярин, наука-то несложная. Главное соблюдать пропорции, и это значит, сколько нужно класть каждого ингредиента. Отрок сам все показал, как придумал, как делать, не прячет, ответил Прокоп, попивая душистый квас. И зачем ты тогда хочешь треть ему отдать? «Дети же еще», – удивился Никифор. «Плошка горячей каши всегда есть, сальце с огурчиком тоже найдется, чем жизнь плоха?» «Не по-христиански так, он придумал, почти все сам сделал, нас научил, будь он мужем, а не отроком, нам бы меньшую часть иметь правильно было. И что дети вырастет?» Уже далеко не первый раз Никифор удивлялся, зачем Прокоп собирался делиться с парнем и чего он его так защищает. «Полезный, конечно, но дите, еще и без родни, да и боярин за него сильно заступаться вряд ли станет, с ним он тоже не повязан ничем. Возможно, конечно, заступится, раз Тимофей ему товар исправно привозит, но, как выяснилось, Прокоп уже и без него все это сделать может, а старик человек зависимый, в отличие от паренька. Согласен с Прокопом, ты, Никифор, только о сегодняшнем прибытке печешься, я же о завтрашнем. Смотри, отрок что получил, ингрить фу. Товар, из него он снова сделает мыло и мне привезет. Эх ты, сколько раз уже с тобой разговор вели, ты же за целый десяток дворов отвечаешь уже, а все никак не учишься. Боярин откинулся на лавке к стене и прищурился от усталости. Как ни крути, а жизнь не каждого боярина проста и весела. Одни сидят и только пользуются тем, что им выделили, другие же пытаются сделать из малого побольше, а из получившегося еще больше. Да еще и Яков был одним из рода Прокшиничей, чей боярский клан на текущий момент являлся сильнейшим и богатейшим на новгородской земле. А этот факт означал только одно: каждому из них приходилось работать в поте лица, чтобы другие кланы не смогли их спихнуть с насиженных мест, а охочих людей с лихвой хватало во все времена. Правду молвишь, боярин, а отрок этот еще что удумает, и потом еще прибыток будет славный, ты не сомневайся, точно сделает, голова светлая, работы не боится. Даже в дороге вон, рукоделием занялся, у Никифора нитку выменил. Сказал, какие-то носки получится. Говаривает, скучно ему, когда руки не заняты, да жалуется, что силенок не хватает, сделать все, чего удумал. Эту тактику они еще в деревне с Тимофеем придумали, чтобы подтолкнуть боярина к выделению людей на производство. Прокоп и сам не очень хотел делать все сам, а вот руководить, это уже другое дело. Говорили уже, бочку доброго дегтя как сделаешь, так и подумаю, кого можно в помощь дать, а не добудешь, так и пустое. Баловство — это дело хорошее, да токмо бабы его переведут и не останется ничего. Махнул он рукой на лежащий рядом кусок мыла. Но отрок и правда похож. Первая партия сосны прибыла уже через полторы недели после возвращения Тимофея в деревню. С помощью Прокопа получилось договориться с мужиками Никифора, чтобы они поставляли витровал для производства дегтя зимой. Благо средства для расчета были. Тут парень, конечно, схитрил и поступил так же, как боярин. Большую часть оплаты они должны были получить товаром, а именно мылом и дегтем, серебром же всего 5 десятков кун, что совсем немного, по сравнению с тем, сколько должно было поступить товара. Но мужики обрадовались и такой подработке. Зимой в деревне все равно делать нечего, а так какой-то прибыток. Разрекламированный деготь, как средство борьбы с вредителями и целебное средство, тоже лишним не будет, а мыло, пусть и не съешь, да и без него обходились, но на радость жене и детям, почему бы и нет. У Тимофея же теперь голова болела о другом, нужно было срочно увеличить объем производства, чтобы до конца зимы успеть сделать еще одну ходку с товаром и, возможно, получить в распоряжении какую-то дополнительную рабочую силу. Пришлось раскапывать снег и долбить примерзшую глину на новые горшки, а еще и выдалбливать землю под новые ямы. Надо было уже сделать большую печь для этого, а не вот так с ямами возиться. На какие шиши, правда, но это не суть, мог бы пораньше съездить, пока все не замерзло, да еще и несколько труб заказать у кузнеца. Ладно, задним умом мы все молодцы. Примерно так рассуждал парень, запалив очередной костер. Не сразу, но после пары дней мучений ему все-таки пришло в голову, что землю можно прогреть огнем, а уже потом закапываться внутрь. Зима же только началась, замерз только самый верхний слой, дальше должно быть все нормально. А в планах было организовать аж 4 ямы под сосновый деготь и одну все-таки оставить под березовый. Пусть спрос и цена на него не сильно высоки, но штука полезная. Следующим шагом, после получения первых средств для существования, всегда была постройка доменной печи и начало производства стали. Ведь я точно знаю, что можно выпускать большое количество металла, и даже интересовался, как это делали наши предки. Вот только если прикинуть весь этот процесс. 1. Нужно сделать простые кирпичи, обожженные на костре, и выложить из них первую печь, но не для железа, а для обжига других кирпичей под более высокой температурой. 2. Из получившихся кирпичей нужно выложить еще одну печь, в которой будут делаться уже такие же кирпичи, потому что старая от температуры должна быстро развалиться. 3. Дальше, из новых кирпичей нужно сложить сначала доменную печь, а точнее не совсем ее, а штукафин или как-то так называется, которые будут давать на выходе крицы железо и чугун. Потому что сделать полноценную доменную печь по памяти прочитанных статей и нескольких роликов не профессионалу, ну тут удачи. 4. Следующим шагом будет сделать печь для пудлингования. 5. Затем нужно смастерить пресс, чтобы формировать заготовку в слиток. 6. Ну и напоследок, сделать прокатный станок, чтобы придавать заготовке нужную толщину. 7. Последний пункт, отдать кузнецу, чтобы отковал нужную вещь. Не слабо, конечно, но это нужно для того, чтобы выдавать очень большое количество стали. В меньших объемах, конечно, можно обойтись тигелями, в принципе, как это сейчас много где и делается, или не так, черт, все методом тыка. Тигель то сам как делается, нужно просто наладить сам процесс производства по принципу конвейера, тогда и производительность будет выше, чем у большинства конкурентов. Да даже так, это все равно потребует таких вложений, что не всякий князь решится потратить такие суммы на отлаживание производства, и практически никто из бояр самостоятельно не потянет, что уж говорить про меня, который не додумался летом или осенью баню поставить. И как я не додумался, помыться бы сейчас нормально, а сталь я все равно сделаю, когда-нибудь. Какая это буква, баян, это, не знаю, потупился мальчуган. Лохматый паренек разглядывал нарисованную на снегу непонятную фигуру, которая и являлась буквой. Причем еще вчера он точно ее знал, она должна была быть какой-то особенной, связанной с ним, но в голову ничего не приходило. Он обошел еще по кругу, наклонил голову в одну сторону, потом в другую, название уже прямо крутилось на языке, но тут, Б, эта буква П, не выдержала ожидания его сестра Лана. Я знал, не мешай, я уже почти сказал, это буква П, а я Баян, с этой буквы начинается мое имя. Разгорячился мальчик и начал отпихивать сестру в сторону. Не сильно, просто чтобы показать свое негодование, но ни в коем случае не навредить. Конечно, ты знал, только думал долго. Смотри, Сбыня уже уснул. Лана начала пихать старшего брата. Так и получился у них паровозик. Просыпайся, замерзнешь. Сидеть и смотреть за кострами при варке дегтя было ужасно скучно, а тут еще и дети Игната зачастили за ним ходить, заставляя его рассказывать разные сказки, поэтому и пришла мысль в голову, научить детей читать и писать. Что может быть в этом сложного, подумалось на первый день, а вот оказывается есть. Конечно, это был только второй день обучения, но запомните с всего алфавита только букву А. Это что, еще 32 дня на прохождение только алфавита? В этом времени алфавит был другим, а цифры вообще были тут были буквенными, когда Прокоп попытался их объяснить, но Тимофей не понял абсолютно ничего, кроме обозначений знаком тилта, которое и указывало на то, что перед читателем цифра, а не буква. Ну и еще обозначение тысяч тоже легко улеглось в памяти. И как только тут считать умудряются, это же ладно еще товар пересчитать, а если деньги, тут одних монет у каждого торговца в кошельке по 10 видов и все имеют разную цену, да еще и в разных местах это соотношение может меняться. Как здесь вообще торговлей заниматься? Дети, кстати, цифры до 10 запомнили очень быстро. Буквально в первый же день, ориентируясь на свои пальцы, бойко могли показать, что такое 4, а сколько пальцев 9. Иногда путались, но почти всегда даже нарисовать могли то, что от них требовали. С одной стороны, у такого обучения могли быть и проблемы, здесь такого письма, да исчита, никто не знал, по крайней мере в деревне. Купцы наверняка знали арабские цифры или большинство из них, потому что торговать с восточными соседями нужно, а там они должны были появиться уже как несколько веков. С другой стороны, почему бы и нет, можно попробовать, все равно в будущем, когда Тимофей станет богатым и сильным боярином, он собирался вести и строгую отчетность в своих делах, а значит нужно будет обучить своих людей грамоте и счету, вот можно и потренироваться. Тем более молодежь сама горела желанием учиться. Людмила смотрела на своих детей, выводящих на снегу цифры, и против совсем не была, а вот в Игнате боролись два чувства. С одной стороны, обучение детей – однозначно хорошее дело и должно приветствоваться, с другой же, подобные цифры он уже видел, когда еще юнцом ходил в далекий поход, вернуться из которого повезло лишь чудом. Хорошо, хоть буквы были похожи на свои, не совсем, но почти. Тут можно было подумать и про ошибки знаний самого Тимофея. Образованные люди, по местным меркам, ошибки в письме допускали, хотя их и ошибками назвать сложно, потому что правил тогда еще не было, а грамоте учили по церковным книгам, просто заучивая святые писания. «А давайте-ка на санях покатаемся», — предложил вдруг Тимофей, после очередного правильного ответа Ланы. Девочка быстрее всех запоминала буквы, чем очень гордилась и уже второй день напоминала это братьям. «Покатаемся», – заголосил младший баян. Ему учеба надоедала быстрее всех, хотелось больше бегать, прыгать, да даже кататься, но главное не сидеть на месте. Остальные тоже против не были, разве что лошадка, запряженная в сани, недобро косила взгляд в сторону Тимофея. Тройка студентов и сам профессор загрузились в сани и медленно шагом тронулись в сторону деревни. Расстояние тут было не очень велико, ямы отодвинули чуть выше по течению. Очень уж надоел Тимофею дым от постоянно горящих костров, но не очень далеко, чуть меньше полукилометра. «А кто из вас умеет лошадкой управлять? Баян, ты справишься?» – тихо и настороженно спросил Тимофей. «Да, да, я могу». Подпрыгнул на санях малец и чуть не вывалился, лошадь в этот момент дернулась и ускорилась. «Лана, помоги Баяну, к маме едем», – назначил помощника Тимофея, бросив взгляд в сторону, добавил: «Как можете быстрее, но очень аккуратно, Сбыня, следи за ними». После этих слов парень резко схватился за самострел, уперся ногами, быстро взводя тетиву и наложил болт. В сторону саней мчались 4 серые тени, еще несколько ходили кругами на небольшом отдалении. Стая, стая голодных волков. Похоже, не только у деревни была проблема с добычей мяса, а возможно их прогнали с какой-то другой территории, но тут было уже не до догадок. Волки быстро приближались. Еще не было возможности рассмотреть их в деталях из-за приличного расстояния и высокой скорости, но лошади это было не нужно, она еще раз резко ускорилась и уже на максимуме своих сил тянула сани за собой. Сани начала раскачивать из стороны в сторону, когда вожжи перехватил Сбыня и как-то выправил движение, Баян и Лана свернулись калачиком, прижавшись друг к другу, вопя во все горло. Серые тени летели бы еще быстрее, если бы не снег, но и он не слишком задерживал погоню. Вот они уже вылетели на тропинку и приближение ускорилось. Чуть больше сотни метров на глаз. Выстрел. Один из задних волков чуть дернулся в сторону и продолжил свой бег. Из-за маневра он лишь немного отстал от своих собратьев. Лихорадочное взведение тетивы не помогало быстрой перезарядке, а наоборот замедляло, чуть ли не вдвое. Новый болт наложен, прицел, выстрел. Да, один из преследователей покатился кубарем по земле и замер, уже значительно меньше сотни метров. Следующая перезарядка вышла значительно быстрее, выстрел и опять мимо. Да твою ж, ругнулся Тимофей от обиды на упрямые болты, которые не хотели лететь в цель. Снова уперся ногами в самострел и со всей силы потянул тетиву. Еще выстрел. Уже всего несколько десятков шагов отделяло животных. Вожак совершил прыжок в сторону, и это спасло его от попадания болта, но тот попал в следующего, не ожидавшего такой подлянки, от своего вожака и покатился по снегу. Вперед вырвался волк, двигающийся самым последним, но уже через секунду сбавил ход, пропуская вожака вперед. Погоня продолжалась, и осталось всего два противника. Тимофей уже обрадовался, что получается отбиться, заряд, выстрел. Черт, опять мимо. Вожак еще прибавил ход, прыжок, и до Тимофея не хватило буквально несколько сантиметров. Оскаленная морда была совсем близко, чтобы схватить его за шею. Только то, что в этот момент он откинулся назад для натягивания тетивы, спасло жизнь. Второй прыжок. Это уже его напарник совершил прыжок, но уже на подлете его встретил болт, выпущенный практически в упор. Взмах мохнатых лап зацепился за самострел и вывернул его из рук Тимофея. Тело Серого ударилось о край саней и перевалилось через край. Это конец, а почти добрались же. Медленно пришло в голову парню. До домов оставалось всего метров 50, когда вожак вновь ускорился и снова прыгнул. Хоть они и уйдут. Выставив вперед нож и оттолкнувшись ногами от саней, Тимофей прыгнул в сторону вожака. Встречать его в санях плохая идея. Он намного больше, сильнее, свирепее. Один шанс поймать его в прыжке, когда уже не изменить траекторию полета и есть шанс попасть. Два тела встретились в полете. Глухой удар, и вот два тела разлетаются в разные стороны. Волк продолжает свое движение вперед, а Тимофей в сторону. Сила и мощь туши серого вожака никак не могла быть остановлена худым парнишкой, и того просто смяло, как будто приложила о кирпичную стену, моментально выбив дух. Клыкастая пасть успела извернуться и схватить парня за руку, а мохнатая лапа, как дубиной, огрела по лбу. Тряхнув головой, Тимофей, как мог, резко перекатился в сторону, пытаясь увернуться от нового броска животного. Пусть он его и не видел, но нужно было попробовать спастись, все же почти добрался. Никто больше не нападал. В десятке шагов от парня с земли поднимался Игнат, сжимая в руках топор, а под его ногами валялась туша вожака волков. Да когда это закончится? То набег, то бандиты, теперь еще и дикие хищные звери. Тут вообще реально выжить, в этом времени, не может же быть все настолько плохо, как-то люди тут жили, развивались. Ох, и от боли в ушибленном, да во всем теле ушибленном от такого столкновения, Тимофей медленно поплелся к дому. Игнат продолжал стоять над тушей убитого вожака и внимательно следить за остатками стаи, которые нерешительно мялись на расстоянии в сотню метров, не зная, куда податься, то ли тоже нападать, то ли уходить. Через пяток минут все-таки остатки серых хищников развернулись и потрусили в противоположную сторону. «Ты еще раз спас мою семью, мою жизнь. Вовек не отплатить мне за такое», — бухнулся на колени Игнат, когда зашел в избу и склонил голову. «Так и ты тоже два раза жизнь мне спасал, куда уж тут счет вести. Повязала нас с тобой жизнь кровушкой», — хрипел Тимофей, снимая потрепанный тулуп. Если бы не его толщина, то руке могло шибко не поздоровиться, да и сам удар смягчился прилично. Жаль, конечно, что попортился, дед Прокоп расстроится, обещал ему аккуратнее с ним. «Людмила зашьет, лучше старого будет», — громко вскрикнул Игнат и, забрав рваную верхнюю одежду парня, вышел из избы. Вечером того же дня парня пригласили на праздничный ужин, в честь победы над серыми. Стол ломился от еды, столько было съесть было просто невозможно, даже взять вдвое больше едоков и то не справиться. Тут была и жареная рыба с мясом, и огурчики, и капустка, и репа, и квас, и сыр, и масло, и молоко, и это только то, что было выставлено по отдельности, потому что на столе было еще и два вида хлеба, пшеничный и ржаной, и пирожки, и подобие овощного рагу из того, что было в запасах, и тушеное мясо, и даже яблочный компот, которого Тимофей тут еще ни разу не видел. Может быть, кому-то покажется, что это не очень уж богатый стол, да и будет прав по нынешним меркам, всего понемногу, но в то время на стол было выставлено все, что смогла достать и приготовить хозяйка. «Почаще надо всех спасать», — весело ухмыльнулся Тимофей, откидываясь на стену. «Благодарствую, Людмила, такого пира за всю свою жизнь не припомню. Надо нам стены ставить, Игнат, третий раз уже от вороги приходит. Так мало нас, куда нам стены защищать, как ворог, так в леса уходить нужно, прятаться», — пробурчал Игнат и, встав, начал копаться в углу. «Вот, болты твои, ты не обессудь, только три нашлось, остальные в снегу пропали. Шкуры сам все сделаю, как готовы станут верну, самострел только попортился, новый делать надобно, но я найду, будет тебе самострел лучше старого». Игнат все пытался отплатить парню за спасение детей, подсовывая то одно, то другое, что в принципе ему было и не нужно, а вот самострел жалко, это да, единственное оружие, с которым он успел наловчиться и, которое давало хоть какое-то чувство спокойствия и защищенности, пропало, переломилось при падении на него туши волка. Так что теперь единственным защитником деревни остался только Игнат, который голыми руками может делов натворить. «Одну шкуру мне, одну деду Прокопу, а остальное себе оставь, Игнат. Ты мне лучше вот в чем подсобишь». Глава 10. Как это ни странно, но заняться зимой все-таки было чем. Казалось бы, зимой деревня должна засыпать, но не каждая. В некоторых и скотины много, которая постоянно уход требует, где-то рукоделием занимаются, пытаясь заработать на лишний кусок хлеба с маслом, кто-то на заработки в другие места уходит, чтобы оттуда звонкое серебро добыть, а где-то шло рутинное производство дегтя, мыла и вязаных вещей. Да-да, вам не показалось, именно так. Производством это назвать было, конечно, сложно, потому что вязанием занимались всего трое, сам Тимофей и Людмила с дочкой, остальные участвовать в подобной забаве наотрез отказались. Да и ладно, втроем за зиму у всей деревни появились новые обновки, а это главное. С теплыми вещами у парня по-прежнему был напряг, Прокоп да и семья Игната уже нажили себе добра, а вот Тимофею приходилось к каждому сезону готовиться впервые. Людмила по достоинству оценила вязание, выдавая изделие за изделием, правда не на продажу, а для детей и мужа. Тимофей даже удивился тому, что это для нее было в новинку. Почему-то он считал, что вязание – это один из древнейших способов создания одежды. Оказалось, что небольшие ткацкие станки, которые выдавали пусть грубоватую, но ткань, тут были распространены, а вот такое рукоделие в ход не пошло. Может быть, ткань получалось сделать просто быстрее, и в этом проблема? Здравия вам, хозяева! Тимофей, ты будешь? К Прокопу подошел высокий полноватый мужчина, укутанный в теплый красивый тулуп. Лисья шапка на голове покачивалась из стороны в сторону, в такт переминающемуся с ноги на ногу человеку, разминающему затекшие конечности. Видимо, непривычно было долго сидеть в седле, или слишком долго ехал, что даже привычка не помогла. Доброго здравия, боярин. Прокопом меня величать, Тимофея нету, к вечеру должен прибыть. Могу ли я чем помочь? Поклонился Прокоп, но далеко не так глубоко, как обычно это делал перед Яковом Прокшиничем. Этот поклон был лишь вежливостью, непонятно кто перед ним стоит, а человек в дорогих одеждах скорее всего выше по статусу, чем простой деревенский староста. Не боярин я, торговый человек, с навидом звать. Сказывали мне, Тимофей этот мыло продает, недалече был, завернуть решил, посмотреть. Пробасил купец, оглядывая обстановку деревни и подмечая разные мелочи. «А скотина где ж ваша, Прокоп? Тати проклятые увели по прошлому году, добрый человек. Проходи в дом, нечего на улице дожидаться, долго еще отрок возвращаться будет. Сейчас пошлю за ним, пусть быстрее оборачивается, гостей не заставляет долго ждать». Прокоп пригласил купца в дом и отправил детей за Тимофеем, а сам в это время организовал небольшое угощение на стол и начал показывать товар. К концу зимы все мыло уже давно было сварено и высушено, они даже собирались еще раз ехать к боярину, чтобы обменять на новые ингредиенты, но деготь еще не был готов, а без него показываться боярину на глаза особого смысла не было. Вообще не факт, что он забрал бы только мыло, в нем особой пользы для него не было, только на перепродажу. А вот сосновый деготь был вещью полезной в хозяйстве и на производстве судов. Если бочку получится ему сделать, то и людей еще дать может. Хотя, учитывая, как мужики из соседней деревни охотно тут подрабатывали, может быть и не стоит выпрашивать людей, а стоит самостоятельно нанимать. Тимофей появился уже через полчаса, обдав весь дом сильным ароматом костра, около которого провел половину дня. Коротко поклонился, представился и, обмыв руки, сел за стол. Беседе он не мешал. Прокоп выспрашивал, как дела в соседних деревнях и городах, охал, когда купец рассказывал про беды от прошлогоднего набега, радовался, когда слышал о торговых успехах гостя, в общем, пытался наладить отношения. В этом и состояла главная миссия Прокопа. Тимофей пока что был слишком мал, чтобы вести дела с ним, особенно для незнакомых людей. Свои-то уже понимали, кто тут рулит в деревне, но чужим не докажешь, да и не нужно это, спокойнее жизнь будет. Ты, значит, Тимофей, который мыло и березовый деготь делал. Наконец-то дошла очередь до парня. И я, и дед Прокоп, и Игнат, все мы тут их делаем. Постарался съехать с темы парень, показав, что он не один тут такой уникальный. Да это-то понятно, не тушуйся, не обидеть хочу, купить желаю. Хохотнул купец, поняв уловку паренька с первого взгляда. А люди ратные зачем целый десяток? Недоверчиво скосился на него Тимофей. Купец действительно прибыл с десятком вооруженной охраны, которую в дом никто не приглашал, и они ждали снаружи. Им, конечно, предложили разместиться в пустующем доме, но там не было ни очага, ни других удобств. В итоге те так и остались во дворе, дожидаясь своего высокого начальника. Оружием они были упакованы хорошо. По крайней мере, на дворе у боярина Тимофей таких вооруженных людей не видел. У каждого был как минимум меч или сабля, а также большой нож на поясе. На лошадях было закреплено по небольшому щиту. У пары человек были еще луки со стрелами, а трое поправляли прикрепленные к седлу копья. Еще у большинства ратников были небольшие топорики, которыми сложновато будет дерево срубить, а так, но веток на костер порубить получится, возможно, именно для этого и предназначались. Время нынче неспокойное. Прокоп сказывал, что и вам уже дважды приходилось от набегов обороняться, так и я не хочу оплошать. Просто развел руками купец. Мыло мы боярину обещали, Сновид Романович. Вот показать, что делать умеем можем, а товар, только когда новый сделаем, продать возможно. Прокоп еще раз напомнил гостю, что на продажу у них и нету сейчас ничего. Сделать в будущем, конечно, сможем, но сейчас, увы, а так вести ничего не нужно будет, прямо здесь серебром и расплачусь. Продолжал уговаривать купец. Так боярин наш ждет, как подвести можно. Вставил свои 5 копеек Тимофей. Если и продавать заготовленный товар, то нужно было хоть немного поднять на него цену. Боярин как раз подходил на роль того, кого можно было выставить главной причиной, да и конкретных обязательств по доставке дегтя не было. Мол, если сдюжите, помогу, если нет, ну значит нет. Боярин на десятину больше не даст, а я дам. Это заберу, ему другое сделайте. Наконец-то начал повышать цену купец, чего Прокоп с Тимофеем и добивались, но старались этого не показать. Ну, а вдруг осерчает, что позже назначенного привести получится. Добавил Прокоп и начался торг. Поняв, чего от него добиваются, купец попал в свою любимую колею и начал яростно торговаться, пытаясь нащупать, где же все-таки минимальная планка согласия. Способов продать товар подороже всегда была масса, и он ими обязательно воспользуется потом, сейчас же нужно было купить как можно дешевле. Отбыл купец довольный, сделка состоялась, и пусть товара было не так уж много, но и торг получился интересный, а это уже больше половины удовольствия. Прокоп с Тимофеем ссылались на боярина, сложности длительности изготовления, на капризы погоды и недостатки материалов, упоминались поименно все жители соседней деревни, которым уже были обещаны самые красивые куски в виде рыбок и так далее. Купец же налегал на сложность своего торгового ремесла, выгоду от отсутствия транспортировки и охраны, свои беды с организацией сбыта и рекламы, вспомнил даже налоги и торговые пошлины. Правда, этот аргумент был сразу перекрыт тем, что боярская доля деревни выплачивается обязательно и в полном объеме, поэтому тут они в одной лодке. В итоге цена получилась не намного выше, всего лишь на 15, как ни старались Тимофей с Прокопом, но прожженного торговца сильно облапошить не удалось. Да и то прибыток, сумма получилась солидная, в руках Тимофея оказалось ровно 15 гривен серебром. Богатство по гривне моментально было передано Прокопу и Игнату, В итоге в пустой казне осталось 13 гривен и еще 10 кун от поездки к боярину. На такие деньги можно было несколько лет жить в городе простому человеку. Не разбрасываясь деньгами, конечно, и довольно скромно, но на 2-3 года растянуть точно возможно. В реальности же эти деньги уйдут у Тимофея намного раньше. Купец тоже в накладе не остался. И хотя его поездка едва окупится, принеся сверху не так уж много прибыли, зато теперь дела можно было вести и не катаясь самостоятельно, а посылая своих людей. Цена была оговорена, правда, при покупке в деревне она была чуть ниже начальной, зато если Прокоп привезет его в Порхов или Старую Русу, где есть лавки купца, то там заберут товар аж на 30 дороже. Пока что, правда, договорились только на еще одну партию в конце весны из деревни, но уже не 4 десятка килограмм, а 10 десятков, с указанием определенного количества каждого вида. И на этом пока все, а новые покупки не раньше следующей зимы. Такой заказ выполнить было совсем непросто. Как парень не прикидывал, чтобы все сварить хорошо и вовремя, то отходить от очага придется только ночью на поспать, а тогда Прокопу придется сидеть все время на варке дегтя не отлучаясь. Это было просто невозможно, а значит, нужно нанимать людей. К себе тебе его нужно забрать, боярин. В светелке за столом сидели два человека, худой и уставший боярин и поджарый активный крестьянин. Первый только вернулся из города, а второй дожидался момента, чтобы доложить обстановку в окрестных деревнях. Не так-то просто быть боярином, особенно, когда у тебя своей земли совсем немного, а еще меньше людей на ней, вдвойне тяжелее, когда у тебя столь богатая и известная родня по фамилии Прокшиничи. С одной стороны, конечно, были и преференции, но препятствий к развитию бывало чуть ли не поболее. Родичи также, как и другие, требовали полную цену за свои товары и услуги, считая, что все должны вносить свою лепту в финансовое благосостояние рода, и поблажек почти не давали. Конечно, когда совсем прижмет, они помогали и деньгами, и людьми, и товарами, но все под расписку, подарков не бывало. В беде не бросит, но о своем никто не забудет. Соперники всячески вставляли палки в колеса, то здесь нужный товар перекупит, то там несколько слов вредных нашепчут. Те же, кто оставался нейтральным и просто вел свои дела, знали, что род Прокшиничи сейчас самый влиятельный и богатый на новгородской земле, в итоге цену спрашивали всегда полную за свои услуги, а на покупные товары старались выбить скидку, давая обещание поддержки их статуса. Так и приходилось крутиться. Богатые родичи продолжали богатеть, не особо страдая от этого, а вот те, кто был попроще, расхлебывали все по полной. Михайло Глебыч был мужиком честным и совестливым. Работы не чурался, выполнял все как положено. Кроме того, он практически вырос с боярином Яковом Прокшиничем, тот был лишь на пару лет постарше и по молодости частенько именно Михайлу гонял со своими поручениями и причудами. Впрочем, последний нисколько не обижался, а наоборот был этому рад. Сын простого крестьянина, хоть и умел многое, благодаря науке родителей, но к земле его душа не лежала, ровно как и к ратному делу. Хотя без него тоже не обошлось. По молодости пришлось побыть иновиком и несколько лет ходить в дружине молодого боярина, но когда появилась первая деревенька, с радостью перешел в управленцы, стараясь не посрамить ожиданий. «Нужно, да не нужно», — пробормотал боярин, пригубив чашу с медом. «Тут-то, конечно, пригляду больше будет, не утаить ничего, а там земля пустует. Отправим кого другого, неужто не найдется? Распашут землю, поставят избы, будет как везде», — продолжал напирать Михайло. «Сделают и будет как везде, это ты правду говоришь. Ты сам посуди, хорошо ли сделать там, как везде. Прокоп оброк привез в первый год, а я не ждал даже в следующем. Пока осядут, пока обживутся, а тут вот. Мелочь, правда, но привезли, значит, не голодают. Мой это совет, привезти оброк. Ты, боярин, и так много гривенок потратил уже на деревеньку эту, да еще больше потратить хотел после набега литовского. Возвращать тоже надо, дружину кормить, чтобы набеги такие отбивать. Так ты это ты их надоумил, хитер, молодец. Но и не делай это, забирать, когда тяжело, ты то должен лучше всех понимать. Надо, чтобы они сильнее становились, тогда и мне прибытку больше будет. Ты думаешь, почему по такой цене все забрал и за свой товар так мало взял? Еще больше по следующему году получить получится, точно тебе говорю. Молодец, Прокоп, не ожидал. Боярин встал с лавки, подошел к двери и крикнул, чтобы принесли еще хмельного меда. День был и правда сильно долгим и изнурительным. Вот больше всего на свете не любил Яков длинные конные переходы, а ехать на телеге или в санях слишком долго, да и самое главное, не по статусу, он же воин, а не простой крестьянин, только на коне, всегда готовый к сражению. Не Прокоп это, Тимофей заправляет всем, в очередной раз поправил боярина Михайла, то же дело, он тоже значит хорош, узнал я, они людишек нанимать стали, купец заезжал, дела вел с ними. Сейчас из березы и павы мужики дерево возят и несколько отроков своих Прокопу отдали на работы. Говорят, серебром платят и часть первую вперед отдали. Игнат приезжал, десяток самострелов заказал, да еще раз приехал, забрал уже. Дегтем добрым расплатился за половину и серебром остаток. Не такой, как раньше был, лучше, поутру принесу, я купил малость, тебе показать. Сало с солью выкупил он. Все, что мужики продать смогли, и тоже серебром оплату дал. А отроков, говорят, он ратному делу обучать начал, с самострелами учится, палками, как мечами орудуют. Не задумал бы чего, выкладывал обстановку управляющий. Ты следи, прикидывай, главное, чтобы оброк был добрый. Плохого в самострелах не вижу, против моей дружины это не поможет, зато статями лесными подмога. Но все-таки получше приглядывай, почаще заезжай. Шустрый отрок, да ничего, на моей земле все мое. Поставит еще одну избу, так вздумает уйти, моя останется, людей научил, тоже польза, без него смогут делать. Не чую пока в нем я подвоха, со всех сторон ладно выглядит. В светелку зашла молодая девушка, поставила на стол крынку с медом, забрала пустую и вышла. Другая беда может быть, боярин, мужики, что дерево возит, меньше земли в этом году вспахивать намереваются. Хотят дальше деревом заниматься, не упускать приработок, что серебро приносит. Прокоп же у кузнеца в березе железных инструментов заказал к весне, про покупку скота речь вел, но не сейчас, а к лету. Если они у себя мало посадят, а за хозяйством у Прокопа не справится, голодно может случиться в деревнях, люди то другим заняты. А если еще не урожай, опыт у Михайлы был, когда с одной деревни в другую уходят люди, на заработки или просто переселяются, всегда риски. На старом месте уже все более-менее налажено и как-то держится, что будет после перемен, это всегда загадка. А так как Михайло был управляющим, радеющим за свое дело, то и о возможных неприятностях всегда пытался предупредить и как-то эту ситуацию сгладить. Так и тут, обработают в березе и павах меньше землицы, меньше зерна соберут, а едоков столько же, пусть часть их отроков и в соседней деревне трудится. Однако те все равно будут менять и покупать зерно в первую очередь у ближайших соседей. В новой деревне землю распахивать некому, там и так из взрослых мужей только один Игнат, так и тот занят совсем другими проблемами, да и захоти, одному с большими объемами не справиться. По прошлому году хороший урожай был, поедешь по деревням, разузнаешь что да как, кто сколько собирается сеять, сколько людишек, прикинь сколько зерна нужно и мне скажи, куплю и у себя сохраню. А по следующему году на заработанное серебро и обменяем по цене хорошей. Опять ты удружил и прибыток, и люди добро увидят. Но ты смотри, узнавай, кто что делает и какую выгоду имеет, чтобы не утаили. И за Прокопом в три раза лучше смотри, чтобы доля моя цела была. Огонь. Почти слитный заплы 6 арбалетных болтов впиваются в мишень на расстоянии 40 шагов. Заряжай. Пли. И, с промежутком в полминуты, вторая партия болтов поражает цель. Отличный результат. Не каждый раз удавалось попасть с такого расстояния всеми болтами в двух залпах подряд. Чаще кто-то допромахивался. То слишком торопился, то криво наложил болт, то просто отвлекался. Почти каждый день у отряда Тимофея была такая вот практика в стрельбе. Редко, когда участвовали сразу все 5 бойцов. Но пару раз в неделю отрабатывалось и такое групповое взаимодействие. С ростом жителей деревни желание сохранить нажитое вновь подтолкнуло парня к решению проблем безопасности, а раз в наличии было 5 пусть и молодых, но крепких парней, почему бы и не обучить. Уже сейчас можно сказать, что набег того десятка бандитов, скорее всего, легко был бы отражен, при условии, конечно, если их вовремя заметят и успеют оповестить. Разные стрелковые позиции были намечены и доведены до личного состава как самим Тимофеем, так и Игнатом, более опытным и умелым в ратном деле. Из самострела он, правда, стрелять не умел, но освоил его быстрее всех и сейчас стабильно выдавал результат намного лучше любого в деревне. Каждый сделал по 5 выстрелов, а затем отряд во главе с Тимофеем закинул самострелы за спину и побежал вокруг домов по вытоптанной тропинке. Нужно было навернуть 3 круга, затем еще по 5 выстрелов, еще 2 круга и отдых, после которого каждый разойдется по своим рабочим местам и обязанностям. Деревня стала значительно больше. Пришлось поставить еще один длинный дом для парней, которые теперь работали на него, и еще один для Дубравы, которая приехала вместе с сыном, чтобы помогать по хозяйству, а именно кормить, поить и обстирывать работников. Взваливать еще и эту работу на Людмилу было бы слишком. Так что теперь они вполне работали вдвоем и обе также получали за это плату. Людмила поначалу отказывалась, но Тимофей настоял. Во-первых, потому что трудилась она не покладая рук, помогая в том числе и Ждане, и было бы странно, получает-то деньги, а Людмила нет, а самое главное во-вторых, Тимофей хотел перевести всех на зарплату, чтобы каждый знал, за что он трудится и чтобы не отдавать со временем все больше денег от возрастающих заработков. Таким же образом была обозначена четкая зарплата Игната, только Прокоп остался со сдельной оплатой труда, помимо небольшой гарантированной выплаты. Он также получал 2 от общей прибыли за следующий год. Еще минимум 10 должна была пойти на оброк боярину. Еще нужно было всю эту ораву кормить, что тоже упало бременем на кошелек парня. Все остальное уже было на совести их самих. Парни из соседних деревень тоже трудились не за просто так, но с ними было проще и дешевле всего. Они еще не были достаточно взрослыми или умелыми, чтобы требовать чего-то существенного, поэтому на всех 5 за весну было обещано всего 1/2 гривны и естественно питание. Казалось бы, все немного и по чуть-чуть, но деньги быстро закончились. Половина практически сразу ушла на закупку сала, соли и дерева, еще 1/4 на самострелы, которых черт дернул взять с запасом, и плуг, а остальное ушло на выплату задатков и закупку еды. Таким образом в кошельке Тимофея остались те самые злополучные 10 кун, и все вокруг были с деньгами, а организатор и директор предприятия с дыркой от бублика. Ненадолго, к концу весны должен был приехать купец с Новит и забрать партию обещанного мыла, которое уже к середине срока оказалось почти готово, а Прокоп уже вроде как должен возвращаться назад, с деньгами и продуктами от продажи бочки дегтя, все-таки изготовленной для боярина, пусть и с запозданием, и сумма там должна быть очень приличная, практически 500 литров дегтя в 2 бочках среднего размера, чуть меньше чем та, которая стояла возле дома для отстоя воды еще с самого первого дня попадания Тимофея в это время. Сначала он даже не понял, какого объема задания боярин выдает, но когда увидел, с какой скоростью заполняется тара, сильно приуныл. И только с приездом помощи в виде 5 работящих отроков дело пошло в гору и нужное количество все-таки отправилось в путь. 8 гривен на оброк с текущих доходов, 15 зимой, 60 весной, 5 гривен – сало, 2 гривны – соль, 15 гривен – дерево, 4 гривны – зарплаты до конца лета, 8 гривен – продукты, 4 гривны – 2 коровы, 1 гривна – 2 собаки – щенки. Выцарапывал на кусочке бересты черновой список расходов Тимофей и поражался, с какой скоростью текает только заработанное состояние. Целых 60 гривен серебром, ну почти серебром. Часть стоимости сразу была выдана нужными товарами и скотом, но все равно это было целое состояние для одного простого крестьянина. Понятное дело, только драгоценным металлом боярин бы не заплатил в любом случае, да и свой товар в этот раз оценил по городской цене, но и так хорошо. И сразу 47 гривен из 60 пошло в расходы, оставляя всего 13 на какое-то дальнейшее развитие. Что самое обидное, хотя и логичное, теперь боярин брал 1/4 суммы от продажи дегтя еще и за использование его дерева. Земля то его и все, что на ней есть, тоже его. Получается, и оплатить нужно. Еще и налог сверху. Не такое уж выгодное предприятие становилось. Хотя в любом случае прибыльное. А если наладить стабильное производство, да поставить на него других людей, чтобы следили, так и вообще хорошо. Тем не менее, теперь больше 1/3 стоимости сразу уходило самому боярину, добавить туда еще расходы на содержание и зарплаты персонала, сумму в оплату мужикам-поставщикам из соседних деревень, и на выходе в чистом плюсе оставалось чуть меньше половины. А что, это же хорошо, 100 чистой прибыли. Ну ладно, где-то 80, но тоже мощно. Знать бы еще, сколько можно производить, чтобы не перенасытить рынок и цена не упала, а то вот местные уже его в оплату не берут нигде, да и от мыла отказываются, только если по заниженной цене предлагать в оплату. Продукт полезный, но на хлеб не намажешь. Одно спасает, труд сейчас стоит очень мало. Глава 11. Берись, держу, поднимай, толкай. К кричали друг другу строители, возводя очередную избу. По сравнению с тем, что здесь было прошлым летом, в деревне было настоящее столпотворение, а ее население перевалило за 20 постоянных жителей и еще 10 временных. Все были при деле, даже дети помогали родителям или бегали с поручениями, когда кого-то нужно было позвать или принести. Старые дома уже все были полностью разобраны, а в стороне были поставлены уже новые. В ряд выстраивались деревянные избы, собранные вокруг нормальных русских печей, которые топились уже по-белому, так что можно было не опасаться угореть угарным газом, и тепла зимой должно стать намного больше. Не говоря уже о том, что и про земляные полы можно было окончательно забыть, а у каждого дома появился подвал и достаточно теплый. Чуть в стороне, метрах в 100, было поставлено 2 длинных барака, которые отапливались также печами, пусть и не так сильно, потому что печей поставили только по одной штуке, но и этого должно было быть минимально достаточно. В одном бараке должны были жить работники более-менее постоянные, как, например, 5 парней-арбалетчиков, в другом же те, кто приходил на подработки наездами, чтобы у всех была крыша над головой. В другой стороне также на похожем расстоянии был поставлен просторный сарай для животных. Пока что в хозяйстве было всего 2 лошади и 2 коровы, но сделано было с запасом, и этого запаса даже по текущим планам было маловато, ибо обеспечивать себя мясом и молоком хотелось, а закупать их за серебро – не очень. Около километра вверх по течению реки был поставлен первый кирпичный завод, а точнее небольшая печь для обжига кирпича. Там рядом как раз и набирали глину. Хотя по меркам деревни его можно было и заводом обозвать, однако тот успешно выдавал требуемую продукцию, которой вполне хватало на сборку печей для домов, и уже достраивалась первая печь для дегтя. Да, он теперь тоже должен был производиться не в яме, а с помощью печи, что должно было прилично снизить расходы на топливо, которое сжигалось в огромном количестве. И, что немаловажно, процесс становился практически безостановочным, потому что не нужно было каждый раз откапывать горшок с готовым продуктом. Сам объем продукции Тимофей решил не увеличивать, дабы не испортить самому себе цену. Если будет заказ больше, то всегда можно начать его выполнение старым способом, а в это время собрать еще одну дополнительную печь. Производство мыла тоже перекочевало в отдельную избу, которую расположили рядом с дегтярней. Так можно было заниматься мыловарением и периодически бегать, подкидывать дрова в печи. Подросло и население деревни, и ее благополучие. А откуда? Купец Сновид Романович, как и обещал, прислал людей, и они забрали 100 килограмм мыла, откуда и вышел прибыток в размере 37 гривенок, еще 13 оставались с дегтя, а все основное уже было закуплено. Оставалось добрать разве что еды. Вот практически вся эта сумма и пошла на большое строительство, в первую очередь на наем строителей, а точнее мужиков из соседних деревень. В основном это были те же самые люди, что возили древесину, но теперь работали уже на полную ставку, которая обошлась Тимофею в 3 гривны в год на каждого мужика, в которые входила еда и обеспечение жильем. Были среди них и семейные, которые просто перебрались сюда на постоянное место жительства, из-за чего детская ватага сразу увеличилась втрое. Еще почти 20 людей приходили временно на несколько недель и снова уходили, таким платили меньше, всего по паре кун в неделю с обеспечением едой и кровом, но и на такую подработку имелись охотники. Чудеса. И года не прошло, как не было ни одного набега бандитов, и вот, можно на пустом месте сделать и производство, и обустроить жилье. Красота же, но получилось сделать далеко не все, что хотелось. Самое главное, не получилось найти времени и денег на распашку полей по весне и посадку зерновых, что означало очередные закупки в будущем. Просто не хватило рабочих рук. Вот сейчас выделить людей и лошадей на это дело уже можно, а тогда только все начиналось и за все хватались одновременно. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, в начале лета были вспаханы и засеяны огромные грядки с репой, луком, чесноком, капустой и свеклой, и еще с огурцами. Теперь там постоянно возились дети, занимаясь прополкой, а взрослые лишь поливом. Боевой отряд тоже вырос до 10. Точнее сказать не так, каждого взрослого мужчину теперь уже Игнат обучал стрельбе из самострела в одиночку, залпом и поочередно, когда первый залп выдавала половина, а затем в через несколько секунд вторая половина. Наука была несложная, особых нагрузок не требовала, поэтому мужики особо не артачились. Физическая подготовка была только для Тимофея и его 5 дружинников, как теперь их величали, потому что Игнат обучал их всех и мечу с копьем, деревянными правда. Еще раз промазав глиняным раствором место соединения конструкции, Григорий придирчиво все осмотрел. Уже третий месяц, как он постигал эту науку кирпичного строительства и все это время выкладывал печи. Начинать пришлось с кирпича, обожженного на обычном костре. Этот строительный материал был знаком давно, далеко не один десяток очагов было выложено с его помощью, когда не хватало камней. Обычно все-таки глиной только соединяли камень, но и такие случаи бывали нередки. Когда же вместо обычного очага пришлось ставить вместительную и довольно большую печь, это вызвало удивление. Зачем такая нужна? Что там нужно будет готовить, если внутрь можно поставить целую бочку, даже две? Причуды заказчика дело не новое, но обычно они понятны. Необычная форма для красоты или ограниченное место, куда нужно разместить очаг, а тут странно. Когда печь подсохла и прошла свой обжиг, обнаружилось и новое причуда. Внутрь не стали загружать котелки и горшки для приготовления еды. Может быть, деготь варить тут будут как-то, подумал он, или это мыло чудное. Но и тут опять не угадал. Внутрь загрузили партию заготовленных подсушенных кирпичей, закрыли печь и подожгли. Топилась она в этот раз не просто дровами, а еще туда засыпали какие черные смолистые кусочки, похожие на угольки, но не совсем угли, они были плотными. Как он потом узнал, такие остаются от производства дегтя и жару дают значительно больше, чем обычная древесина, даже хорошо просушенная. Чудно. А самое интересное, кто получившийся кирпич оказался прочнее и немного отличался цветом от привычного строительного материала, и он снова получил заказ на выкладывание точно такой же печи, но уже из новых кирпичей. Когда один раз сделаешь, второй всегда быстрее получается, и вот, вторая печь готова и уже приступила к работе, а первая всего за десяток обжигов начала потихоньку крошиться. Пришлось и на нее лишнее время тратить, подмазывать, где трещины появлялись. Его об этом, правда, никто не просил, но был страх, что забракуют его работу, скажут, что неумеха делал и лентяй, а он не такой, всегда старался сделать на совесть, тем и ценился в округе, такую репутацию рушить не стоило, долго она зарабатывалась. Когда обе печи были готовы, Григорий был практически уверен, что теперь-то уже вернется к привычному строительству очагов и печей для исп. Материалы есть, пусть не камень, но тоже добрый, да и дома уже наметили на земле и заготовили часть материалов, оставалось собрать печи, слегка их просушить и можно выкладывать каркасы. Но и тут все оказалось непросто. Новый заказ поставил его в тупик, таких печей он еще не делал. Фундамент выкладывался из камней или битого кирпича, замазывался глиняным раствором. На него выкладывалось основание печи в несколько рядов кирпича, после этого начиналось самое интересное. В печи должна была быть не только топка, но и еще место для залы под ней, чтобы через металлическую решетку она туда проваливалась. А кроме того, в задней части должно было быть еще место, куда складывался небольшой запас дров, которые подсыхали, пока печь была горячей. Горнило тоже требовалось сделать большим и глубоким, чтобы внутрь можно было поставить много горшков. Больше же всего удивил дымоход. Григорий несколько раз уже выкладывал печи, где труба выводилась наружу, но всегда это был прямой выход наружу. Здесь же дымоход изгибался и только под конец становился прямым. А к нему вело аж два входа, один из горнила, а второй извивающийся из-за его стенки. Там для чего-то оставлялось пустое место, а благодаря ему сильно увеличивался размер печи и расстояние между горнилом и лежанкой, как его обозвал паренек Тимофей. Это он много дней подряд объяснял, что, как и зачем должно было быть сделано, а также начертил на кусочках бересты, чтобы не только запомнить, но и глянуть можно. Зачем такие сложности? Чай не терем княжеский и даже не боярский. Когда первый раз затопили печь, весь дым повалил прямо из горнила, и Григорий уже хотел съязвить, что он то говорил, убеждал парня все это время, а он: но, кто платит, тот и заказывает работу. Парень тем временем прикрыл глиняной крышкой зев горнила, чуть приоткрыл крышку зольника, и дыма почти не стало, только через зольник и совсем кроху, а затем и он пропал, а огонь в печи стал разгораться сильнее. Протапливали ее долго, нагревалась медленно, что тоже не понравилось Григорию. Толку-то от такой печи, которая еле греет. Но, когда ее оставили остывать, то и понятна стала причина. Хоть и разогревались стенки долго, так и остывали они немедленнее, дольше отдавая тепло, а значит, зимой будет не холодно до самого утра, а то дольше. Чудно. И дым весь в дымоход уходит, а значит дышать легче. Вот такие печи он и выкладывал. Сильно отличалась печь, которую поставили для бани. У нее тоже был дымоход, но еще на нее поставили большущий глиняный горшок для воды, обожженный в той же самой печи, где делали кирпичи. В нем должна была греться горячая вода, а холодная стояла в отдельной бочке. Доброе дело. За такие печи и такую баньку можно было хорошо денег заработать. Князья и бояре точно заходят такие же. Поэтому Григорий старался как можно больше вникнуть, что, как и почему делается, а Тимофей иногда уверенно, а иногда сбивчиво отвечал. Видно было, что самому делать такие штуковины для него в новинку, но видел где-то и повторить пытается. Конечно, и без опыта самого Григория не обошлось, его знания и умения тоже пригодились, а парень и не возражал, если дельное предлагал. Для больших длинных бараков, как назвал эти дома Тимофей, печи выкладывались еще большего размера, не сильно, но все равно побольше, чтобы жару больше держали, но в сильные холода, конечно, зябко будет все равно, разве что собираться в ближайших комнатах, хотя все равно не замерзнешь. И холоднее бывало в избах со старым земляным полом и маленьким очагом. Один минус был во всех этих печах. Летом и так жара стояла, а еще еду готовили в печах, духота получалась невозможная и была поставлена летняя кухня. Там печь не делали такой толстой, но зато увеличили размер горнила, чтобы можно было готовить больше еды одновременно. Стройка шла невероятными темпами. Быстро ставить деревянные избы мужики умели, но тут же не только дерево. Вон еще какие огромные печи везде ставились, а обычно это дело не быстрое. И вот, когда там уже все кирпичные работы были закончены, Григория поставили собирать два печи для дегтя и одну для мыловарения, что после проделанных работ казалось скучным. Печь для дегтя по сути была очень простой. Делалась земляная насыпь в половину роста, укреплялась бревнами, внутрь замуровывалась изогнутая труба из обожженной глины. Тимофей правда хотел железную, но зачем железо переводить, когда глины полно? Сверху насыпь промазывалась глиной, а на нее устанавливался большой глиняный горшок с плотной крышкой и небольшим отверстием на дне, которое должно было совпадать с трубой. Дальше этот горшок обкладывался кирпичом, оставляя с двух противоположных сторон отверстия для закладки дров и замены горшка, с одной стороны большое, с другой совсем мелкое. Еще небольшое отверстие было сверху, чтобы можно было обновить содержимое горшка, и тоже прикрывалось крышкой. Ну и конечно высокий дымоход, без него Григорий теперь печи не признавал. Если можно так удобно отводить весь дым в нужное место, то этим обязательно нужно пользоваться. Тем более эту печь в будущем должны были обложить бревнами на манер избы, чтобы и зимой было удобно работать, так зачем там дым? Да уж, кто бы мог подумать, что опытный мастер пойдет в соседнюю деревню и всего за несколько месяцев откроет для себя столько нового. Чудеса. Что ж, пора идти к Прокопу, отчитываться о готовности, а тот уже найдет непоседливого Тимофея и посмотрим, ради чего он тут старался. Грустно даже немного становилось, если эту печь не нужно будет переделывать, то собрать вторую, а затем сделать очаг для варки мыла. Это работы максимум на пару недель. Придется уходить. Все сделано, а так тут все же хорошо, и работа добрая, платит хорошо, кормит сытно, да дома, где семья скучает меньше дня ходу. Может быть найдется здесь еще работенка, пусть и не печная. У Тимофея на душе было очень радостно. Вот уже не только появился комфорт в доме, в который он на днях переехал, но и первая дегтярная печь была выстроена, и теперь это уже можно назвать настоящим производством. Темные густые капли по одной падали в подставленное ведро, дымящиеся белым густым паром. Теперь и качество будет чуть лучше, и объем увеличится, и топливо будет расходоваться более экономно. Если раньше чистой прибыли получалось около 80, то теперь точно за сотню должно перевалить, не говоря уже об удобстве и скорости работы. Главное, чтобы трубы выдержали подольше, хотя бы год или два, а то придется разбирать. Но в целом и заменить ее тоже можно, не просто, нужно будет аккуратно подкопаться, но и не невозможно.